Они прекрасно знают, что это не так». Мел явно начинала расстраиваться. Он взглянул на часы. 7:30, и через полчаса им надо ехать в аэропорт. Оставалось совсем немного времени на уговоры. А если она не приедет, то одному Богу известно, когда он снова увидит ее. «Мне наплевать, что ты скажешь им, Мел, твоим детям или моим, но я хочу, чтобы ты приехала в Аспен». «Я должна подумать». «Нет, не должна. Ты так долго все решения принимала сама, что теперь не представляешь, как избавиться от этого и довериться кому-либо». «Совсем не в этом дело. Они переходили на повышенные тона. Ты не представляешь реакции детей. Неужели у нас нет права на личную жизнь? Неужели я не вправе любить тебя?» «Конечно, имеешь, но мы не вправе подвергать наших детей подобным испытаниям, если это ни к чему не может привести, Питер». «Почему ты так думаешь?» Он повысил голос. «У тебя другие планы? Ведь я живу в Нью-Йорке, а ты в Лос-Анджелесе. Или ты забыл? Я прекрасно помню об этом, и как раз поэтому я хотел встретиться с тобой где-нибудь посередине, через 3 недели. Или я прошу слишком о многом?» «О, ради бога! Ладно!» — закричала она. «Хорошо, я приеду в Аспен. Прекрасно!» Питер опять взглянул на часы. Было 9:05. Он внезапно протянул руки и прижал ее к себе. Время летело слишком быстро. Они должны были выехать 5 минут назад, но сейчас он не мог оторваться от нее. Он поцеловал ее в макушку и взъерошил ей волосы, улыбаясь собственным мыслям. «Думаю, это была наша первая битва. Ты упрямая женщина, Мел». «Я знаю, прости». Она посмотрела на него снизу вверх, и они поцеловались. «Мне просто не хочется поступать опрометчиво и огорчать наших детей». Он кивнул. «Я знаю, но нам надо сейчас думать и о нас самих. Я очень давно этого не делала. Заботилась только о том, чтобы мне не причинили зла». «Я никогда не причиню тебе зла, Мел», — печально произнес он. Его огорчала мысль, что она будет защищаться и от него. «Я совсем не хочу этого. Это не зависит от тебя. Когда люди любят друг друга, они часто причиняют боль любимому человеку. Если только все время не держаться на безопасном расстоянии. Но это не жизнь». «Да, не жизнь. Но так безопасно». «К черту безопасность!» Он серьезно посмотрел на нее. «Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя». Она еще вздрагивала, произнося эти слова. «Как мне не хочется уезжать!» Им давно пора было выехать из дома, чтобы успеть к его рейсу. Он посмотрел на часы, а затем перевел взгляд на нее. «У меня есть предложение. Какое? Я позвоню к себе в больницу и попрошу кого-нибудь подежурить за меня еще 1 день. Если они могли прожить без меня неделю, то смогут продержаться и еще день. Как ты считаешь?» Она улыбнулась, как ребенок, и всем телом прижалась к нему. «Я в восторге». Потом снова задумалась. «А как насчет Пам? Разве ты не хочешь повидаться с ней перед ее отъездом в лагерь?» «Да, но, возможно, впервые почти за 2 года, ради разнообразия, я сделаю то, чего хочется мне. Я увижусь с ней через 3 недели, когда она вернется домой. Она переживет без меня». «Ты уверен?» Он с серьезным видом прижал ее к себе. «А как насчет тебя? Ты можешь вернуться в Виньерд завтра?» «Так ты серьезно, Питер?» Она взглянула на него, пораженная его решением. Но тотчас поняла, что он всерьез решил остаться. «Да, я не хочу уезжать от тебя. Давай проведем вместе выходной». Улыбка медленно расцветала на ее лице, и Мел повисла у него на шее. «Ты самый замечательный человек. Влюбленный в самую необыкновенную женщину. Я бы сказал, что мы потрясающая пара, не так ли?» «Вполне», — нежно произнесла она. Они все еще стояли на кухне. Потом она с улыбкой посмотрела на него. «Поскольку вы пока не уезжаете, доктор Галлам, как насчет того, чтобы ненадолго подняться наверх? Прекрасная мысль, мисс Адамс». Она отправилась наверх, а вскоре и он последовал за ней. Он задержался на кухне, чтобы позвонить врачу, подменявшему его в Лос-Анджелесе, и попросить, не сможет ли он задержаться еще на пару дней. Его коллега немного поиздевался над ним, но, кажется, вовсе не возражал.